Человек привык ждать подачек от неба и спрашивать милостей. Но мы говорим: «Придите и берите сами, никого не прося». Условие простое. Каждый отмеряет сам себе кусок. Мысль и воображение служат мерилом. Мыслью и воображением отмеряет человек свое будущее и ту часть, которую хочет он в нем иметь. Там, где царствует мысль, все творится и движется мыслью. И мысль является жизнью сознания, и мысль определяет границы возможностей. Широта мысли зависит от расширения сознания. Для примера можно сравнить широту мысли содержателя кабака с широтой мысли философа и увидеть свойства и границы мышления обоих. Все зависит от того, какие мысли уносит с собой человек в мир тонкий из мира земного. Задача каждого – запастись мыслями и устремлением, которое двигает их. Вопрос в том, какие мысли взять лучше с собою в путь далекий и с какими расстаться. На земле мощь и значение мысли не всегда осознаются. Мысль отвергается как сила, обуславливающая бытие человека. Ни о соблюдении мыслей, ни о контроле над ними никто не хочет думать. Занимаются этим постольку, поскольку вынуждают те или иные условия, требующие приложения внимания, а следовательно и мысли. Но часто внимание обращено на зло, и туда же обращается мысль. Но мысль зла устремляет во тьму. Но что же может быть ужаснее тьмы низших слоев тонкого мира, где разнузданные черные мысли творят отвратительные, ужасные и безобразные формы, заключая породителя их в круг обреченности? Чистая мысль ручательством служит чистоты устремления и чистоты и светоносности тех сфер, куда устремляет своего Творца. Ручательство магнитности притяжения мысли мы даем. Тот, кто хочет быть с нами, должен соблюсти чистоту мысли.